Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Глава 3.4. Регалии. Не хвастаться. Если у вас много дипломов, наград и премий, вы лауреат международных конкурсов или носите почетные звания, это прекрасно. Но в тексте о себе это может оказаться бесполезным, если не объяснить пользу от этих регалий. Допустим, человек много и хорошо учился и теперь предлагает свои услуги. Какие выводы вы можете сделать из его регалий и наград? Например, я выпускник ИНЯЗа МГУ, кандидат педагогических наук, многократный призер российских олимпиад по английскому языку, обладатель сертификатов Оксфордского университета FCE и CAE, автор многочисленных работ в области ИКТ в преподавании иностранных языков. Этот юноша, судя по всему, недурно провел студенческие годы и хорошо знает английский. Если вы хотя бы немного разбираетесь в преподавании английского, вы сможете сделать вывод, что этот человек неплохо говорит по-английски. Но какой от этого толк? Умеет ли он преподавать? Сравните с этим юношей. Я преподаю английский детям и взрослым с 2008 года. За 8 лет я опробовал все современные методики и знаю, какие из них лучше подходят для индивидуальных и групповых занятий с мотивированными и немотивированными студентами в расслабленном и интенсивном режиме. Я знаю, как выстроить учебный процесс, чтобы успеть подтянуть знания к ЕГЭ у школьника или поддерживать уровень английского у взрослого для работы. Во втором тексте меньше регалий, но больше подробностей о работе, которые показывают опыт и знания. Во второй текст веришь гораздо больше, как раз благодаря таким деталям. Когда есть подробности, можно добавить к ним и регалий тоже, но только тех, которые относятся к теме текста. И только так, чтобы они были понятными. Например, я преподаю английский детям и взрослым с 2008 года. За 8 лет я опробовал все современные методики. Я знаю, как выстроить учебный процесс, чтобы успеть подтянуть знания к ЕГЭ у школьника или поддерживать уровень английского у взрослого для работы. Чтобы закрепить официальный статус преподавателя, я защитил диссертацию по педагогике. Тема диссертации – адаптация учебных программ под задачи студентов в частной преподавательской практике. Также преподавательские навыки подтверждены международным сертификатом преподавателей английского языка. Юноша молодец. Его диссертация как раз соответствует профилю работы. Если бы он защитил диссертацию по теме преподавания английского с помощью информационных технологий, ему пришлось бы притягивать эту тему за уши к своему рассказу. Главная проблема с любыми регалиями в том, что из них не следует никакой очевидной прямой пользы. Любую регалию придется объяснять с точки зрения пользы. Награды, дипломы и достижения. Иногда кажется, что некоторые регалии объяснять не нужно. Например, если вы победили в известном конкурсе или получили престижную награду. Давайте проверим. Вот несколько человек рассказывают о своих престижных наградах. Понятно, что они хотят сказать? Я – обладатель премии «Золотой клик» и «Серебряная паутина 2016» в номинации «Лучший сайт некоммерческой организации». За моими плечами более десятка номинаций на российские и международные конкурсы дизайна. Второй пример. Я член Российского союза дизайнеров. Почетный член Российской академии промышленного дизайна, почетный доктор Международной академии визуальных искусств. И еще пример. Я председатель члена жюри ежегодного конкурса Российского союза дизайнеров «Цифровая палитра». Из этих фрагментов видно, что авторы – заслуженные деятели дизайнерских союзов, частые гости на конкурсах и, в принципе, видные и уважаемые люди. Но у нас, как у простых читателей, остается вопрос. А сайт-то вы нам сделаете? и эти фрагменты не дают на него ответа. То, что человек хорошо разбирается в дизайне, следует из них лишь косвенно. А для практиков дизайна членство в ассоциациях и профсоюзах может прозвучать как тревожный сигнал. Вдруг человек в жизни только и делает, что присутствует на собраниях своего союза. Чтобы членство в организациях и премии не выглядели пустым звуком, рассказывайте, какая от этого польза вашим клиентам. Например, в 2015 году созданный у нас сайт для компании Технопарк стал победителем конкурса «Народный сайт» в номинации «Лучший сайт интернет-магазина». Жюри из 200 пользователей дали высшую оценку удобству, скорости и качеству наполнения сайта. Другой пример. Как член Российского союза дизайнеров, я участвую в улучшении городской среды в Краснодаре. Вместе с коллегами из студии урбанистики мы улучшаем парки и аллеи, проектируем новые общественные пространства и осваиваем заброшенные здания. Как урбанист, я анализирую потоки людей в городе и разрабатываю новые сценарии использования привычных пространств. Эта работа полезна не только на улицах, но и в офисных и торговых центрах. Мне было бы интересно создать в Краснодаре торгово-развлекательные центры, которые помогли бы краснодарцам развлекаться, воспитывать детей и культурно развиваться. И еще пример. Я председатель жюри дизайнерского конкурса «Цифровая палитра», поэтому лично знаком с 300 дизайнерских студий в России. Если вам нужны дизайнеры или проектировщики с опытом в конкретной отрасли или особыми навыками, я буду рад подсказать нужную команду или проектное бюро. Несмотря на то, что в последнем случае автор не указывает коммерческих услуг, он все равно полезен читателю. Может посоветовать кого-то конкретного под особую задачу. А теперь почувствуйте, сколько сразу уважения к этому человеку. Как рассказывать о клиентах? Отдельный вид хвастовства – демонстрация своих клиентов. Смотрите, мол, с какими серьезными компаниями мы работаем. Работаем со Сбербанком, Газпромом и Сколковским технопарком. Вы уже достаточно много прочитали, чтобы понимать, что это бесполезное хвастовство. Знание о том, что вы что-то делали для Сбербанка, никак не поможет мне как клиенту, даже если я представляю Альфа-банк. Чтобы рассказ о клиентах стал полезным, расскажите, что именно вы делали для этих клиентов, с какими трудностями столкнулись и как их решили. Это подлинный профессионализм. Пример. Обновляем ковролин во всех отделениях Сбербанка в Москве и Петербурге. Для этого у нас работают две смены монтажников, которые ежедневно ездят по офисам и проверяют состояние ковролина. Если что-то не так, сразу заменяем на новый. Или такой пример. Обслуживаем все ковровые покрытия в центральном офисе «Газпрома». Чистим, восстанавливаем и меняем ковры ночью, так чтобы утром никто не заметил, что здесь был ремонт. Для офисов топ-менеджеров используем микроволокнистые покрытия. На ощупь они приятнее, чем натуральный мех. И еще пример. Каждые выходные чистим все полы в Сколковском технопарке. Это 20 тысяч квадратных метров пола под офисной мебелью и в конференц-залах. Подбирайте такие детали, чтобы они говорили о вас как об эксперте. Избегайте общих слов, которые могла бы сказать о себе любая компания. Например, не говорите: «Каждый день мы трудимся в поте лица, чтобы обслуживать таких крупных клиентов, как Газпром и Сбербанк». Лучше так. «Каждый день мы загружаем зернами 800 кофемолок в офисах Газпрома и Сбербанка. Чтобы обслуживать это хозяйство, мы обжариваем новую партию зерна каждую ночь на 6 ростерах, а утром в кофемолках оказывается свежий кофе». Не говорите: «Наш крупнейший клиент – Билайн». Лучше так. «Для Билайна мы каждый год проводим выездные тренинги на 2000 человек. Мы умеем вести большие мероприятия и делать так, чтобы 2000 людей не было скучно. А еще умеем контролировать большие пьянки, чтобы никто не пострадал и никому не было стыдно. Такие примеры не только рекламируют вас, но и обучают клиента. Он узнает, что можно заказывать и такие услуги тоже. Например, он не знал, что можно заказывать кофе сразу на весь офис. Теперь он знает, и вы в его глазах стали специалистами по корпоративным поставкам кофе. Когда вы освоили сценарий и подробности, для убедительности вам больше не нужны крупные компании. Вы будете звучать убедительно, даже если будете делать работу для маленьких и неизвестных. Дело не в именах, а в том, как вы о них рассказываете. Например, как не нужно, скучно о крупных. Мы работаем с Intel и Microsoft. Лучше интересно о мелких фирмах. Для московской школы номер 1989 мы сделали систему беспроводного интернета, которая не дает детям отвлекаться на уроках. Не пишите «Мы генеральный поставщик строительных компаний СМУ-21 и СМУ-39». Лучше интересно о мелких фирмах. В 2015 году мы построили первую партию мобильных домов для кемпинга «Лесной». Дома собираются за полчаса, принимают любую конфигурацию, и в них удобно жить при температуре до плюс 5. Еще пример. Скучно о крупных. Мы официальный поставщик Кремля. Лучше интересно о мелких. Мы поставляем продукты для столовых в частных школах Юнона. Для детского питания мы используем только специально отобранные и обработанные продукты. Мясо поставляем с собственной фермы. Авторы, которые пишут о своих связях в больших компаниях, автоматически предполагают, что имена этих компаний вызовут у нас священный трепет. И они вызывают, чего уж там. Но этот трепет не повод срочно обращаться в эти компании. Даже наоборот, такое хвастовство отпугивает. Допустим, человек организовал мини-гостиницу в красивой отреставрированной коммуналке в Санкт-Петербурге. Ему нужен интернет. Но не абы какой, а в соответствии со всеми российскими законами, чтобы с подтверждением личности, фильтрацией и всеми необходимыми разрешениями. Человек открывает сайт оператора беспроводного интернета и видит там такие фразы. Крупнейшие, лучшие, оптимальные, эффективные, выдающиеся. Клиенты Билайн, Йота, Теле2, МТС. Любой город, любой масштаб, ничего невозможного. Это все, конечно, здорово, думает человек, но кажется, что вы слишком большие для меня. Поищу кого-то поменьше. И закрывает страницу. Жаль, что он так и не узнает, что этот текст написала очень неуверенная в себе компания, которая просто хотела показать себя с лучшей стороны. А вот компания, которая рассказала о себе просто и честно. Мы оператор связи и беспроводного интернета. Делаем так, чтобы в небольших кафе, ресторанах и гостиницах гости были на связи, а владельцы продвигали свои продукты и повышали продажи. Мы знаем все особенности подключения интернета в общественных местах. Умеем настраивать авторизацию, собирать персональные данные и идентифицировать людей в соответствии с законом. Заведения, которые мы подключали к интернету, не платят штрафы во время проверок. Чтобы помогать владельцам заведений продвигать свои продукты, мы создали инструменты рекламы при входе в интернет. Знание деталей, честность и польза всегда побеждают. А теперь несколько текстов примеров. Текст о пекарне. Задание. Проанализируйте, зачем нужен каждый абзац этого текста о небольшой, но умелой пекарне. Что здесь о пользе, где сценарии, где тонкости, где ограничения и изюминка. Мы делаем торты для дней рождения, корпоративов и свадеб. Можем сделать небольшой торт для компании в 5 человек или имперскую 10-слойную пирамиду для банкета на сотню гостей. Наш конек – торты, которые нужны завтра. Все торты мы выпекаем в ночь перед праздником, поэтому они не только свежие, но и вовремя. Это не мешает заказывать у нас торты заранее. К сожалению, мы не сможем помочь, если торт нужен сегодня. Не используем мастику, потому что это вредно. Вместо нее у нас молочный шоколад, желе, натуральная карамель, глазурь и фламбе. По калорийности порция нашего торта сравнима со стаканом сладкой газировки. Доставляем торты сами в специальных термосумках и коробках, поэтому отвечаем за сохранность при перевозке. Если нужен шестиэтажный торт с колоннадой и висячими садами, привезем его по частям, соберем на месте и научим разрезать. У нас есть торт для лица на случай, если захотите окунуть кого-нибудь головой в крем. Наш крем-мусс на водной основе, вкусный, легко смывается с лица и не пачкает одежду, если специально его не втирать. У каждого человека есть право съесть вкусный торт на день рождения, и это должен быть не просто торт, а что-то, что запомнится на всю жизнь. Наши торты не стыдно выложить в Инстаграм или увидеть на свадебных фотографиях. В тортах мы используем рецепты, по которым готовили наши мамы. Это наш способ сказать им спасибо за счастливое детство. Этот текст, разумеется, можно улучшить, сделать более читаемым и подсократить. Но это уже косметические улучшения. Главное сделано. Польза, сценарии, тонкости и ограничения. Еще пример. Пекарня Алины и Сереги. Печем торты для дней рождения, корпоративов и свадеб. Готовим за ночь из свежих продуктов. Доставляем по Москве и в Химки. Сроки. Наш конек – торты, которые нужны завтра. Торты выпекаем в ночь перед праздником, поэтому готовы взяться за срочный заказ. Мы не сможем помочь, только если торт нужен сегодня. Ингредиенты. Не используем мастику, вместо нее у нас молочный шоколад, желе, натуральная карамель, глазурь и фламбе. По калорийности порция нашего торта сравнима со стаканом сладкой газировки. Доставка. Доставляем торты в специальных термосумках и коробах, поэтому отвечаем за сохранность при перевозке. Если нужен шестиэтажный торт с колоннадой и висячими садами, привезем его по частям, соберем на месте и научим разрезать. Шутки ради. У нас есть торт для лица, на случай, если захотите окунуть кого-нибудь головой в крем. Наш крем-мусс на водной основе. Вкусный, легко смывается с лица и не пачкает одежду, если специально его не втирать. В тортах мы используем рецепты, по которым готовили наши мамы. Это наш способ сказать им спасибо за счастливое детство. Текст о библиотеке. О коммерческой организации писать легко. Она может похвастаться конкурентоспособными продуктами и сильным сервисом. А как привлечь людей в библиотеку, имея в распоряжении только текст на сайте? Попробуем решить эту задачу. Несмотря на то, что люди давно берут информацию из интернета, библиотеки все еще нужны. В них работают, готовятся к экзаменам, посещают лекции. Библиотека выдает книги и журналы, но теперь это больше культурный центр, чем пункт проката книг. Чтобы хорошо рассказать о библиотеке, пропишем ситуации, в которых она пригодится. Например, поработать за компьютером, провести занятия, подготовиться к экзаменам, посетить семинар. Эти сценарии станут разделами нашего рассказа о себе. Получится типичная модульная статья. Пример раздела. Поработать за компьютером. К нам приходят с ноутбуками и планшетами, чтобы поработать за просторными столами в светлом тихом зале. Для этого у нас бесплатный беспроводной интернет, тихая зона для сосредоточенной работы, цветной и черно-белый принтер, сканер и проектор. У нас работают люди творческих профессий: дизайнеры, писатели, программисты, инженеры, аналитики и маркетологи. Репетиторы и преподаватели готовятся у нас к урокам. Чтобы поговорить по телефону, у нас принято выходить в кафетерий, коридор или на улицу. Обратите внимание на структуру модуля. Чем мы полезны? У нас работают. Почему мы полезны? Потому что у нас столы, интернет, принтеры. Примеры. У нас работают дизайнеры, преподаватели. Ограничения. У нас нельзя громко говорить по телефону. По этой структуре получается прекрасный модуль под каждый сценарий. Попробуем еще один. Провести занятия. Мы хотим, чтобы преподаватели, лекторы и ученые делились своими знаниями с миром. Поэтому приглашаем читать лекции в нашем зале и проводить занятия в учебном классе. Аренда класса для частных занятий в рабочее время стоит 150 рублей в час. Открытые лекции и занятия по вечерам бесплатны. В лекционном зале комфортно рассаживается 60 человек. Есть проектор и звуковая система с радиомикрофоном. Здесь удобно проводить кинопоказы и мультимедийные лекции. В учебном классе 12 индивидуальных парт, проектор и маркерная доска. Репетиторы проводят у нас занятия по иностранным языкам в мини-группах. Преподаватели готовят школьников к ЕГЭ. В наших классах можно проводить частные и групповые занятия по любым предметам, которые не требуют спецоборудования. Аудитория этого раздела – преподаватели, репетиторы и лекторы, поэтому аргументация сделана специально для них. Школьнику или студенту едва ли будет интересно. На следующем развороте попробуем собрать текст воедино, возможно, придется что-то поменять. Не забыть бы о книгах. Библиотека имени Норы Галь. Пространство для работы и обучения в Краснодаре. Книги и журналы. Мы собрали коллекцию литературы для школьников и студентов. Детские энциклопедии, учебники, российскую и зарубежную периодику. Нам интересны современные и классические работы по психологии, саморазвитию и проектной работе. К нам приходят, чтобы подготовиться к экзаменам и расширить кругозор. Рабочие места. К нам приходят с ноутбуками и планшетами, чтобы поработать за просторными столами в светлом тихом зале. Для этого у нас бесплатный беспроводной интернет, тихая зона для сосредоточенной работы, цветной и черно-белый принтер, сканер и проектор. У нас работают люди творческих профессий: дизайнеры, писатели, программисты, инженеры, аналитики и маркетологи. Репетиторы и преподаватели готовятся у нас к урокам. Чтобы поговорить по телефону, у нас принято выходить в кафетерий, коридор или на улицу. Лекции. Мы хотим, чтобы преподаватели, лекторы и ученые делились своими знаниями с миром. Поэтому приглашаем читать лекции в нашем зале. В лекционном зале комфортно рассаживаются 60 человек. Есть проектор и звуковая система с радиомикрофоном. Здесь удобно проводить кинопоказы и мультимедийные лекции. Каждую пятницу мы приглашаем интересных лекторов. Если у вас есть идея для лекции, напишите, будем рады организовать. Курсы и учебные классы. Репетиторы и преподаватели вузов проводят в наших классах занятия и подготовительные курсы. У нас готовят на ИНЯС, ЮРФАК, ЖУРФАК и факультет управления. Занимаются английским, французским и русским. Готовятся к ЕГЭ и ГИА. В учебном классе 12 индивидуальных парт, проектор и маркерная доска. Классы подходят для любых занятий, кроме физики и химии, которые требуют особого оборудования. Работаем с понедельника по субботу с 10 до 20.00. Адрес такой-то. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.